На следующее утро отправились к ринарцам. Только маги и десяток солдат, все верхом, без привычных повозок. Ближе к полудню добрались и до лагеря Горгоны. Наверное, штук 30 палаток, с полсотни повозок, но все они расположились цепочкой вдоль дороги. Ну да, люди недавно в землях, еще не освоились и не хотят рисковать. Раз я написал в письме, что официально безопасными будут 100 метров от дороги, значит в этой полосе все и разместились. Для людей ничего страшного. Проблема будет с кормежкой лошадей, но несколько дней можно пережить и на зерне. Как только мы приблизились к лагерю, навстречу нам вышла пара магов, очень сильные, увешанные артефактами. До них еще не дошло, что здесь врагом можешь быть только ты сам, а остальные люди все-таки скорее возможные спутники, от которых можно получить помощь. А может, они еще не конца понимают, чего ждать от военных Тарвана. Наши тоже, наверное, еще не поняли этого до конца. Когда до магов осталось пара десятков шагов, я остановил коня. Группа Ленарда по приглашению госпожи Горгоны. Один маг сразу отступил в сторону, а другой поманил рукой, мол, давайте за мной. Палатка Горгоны оказалась почти в середине лагеря. Наверное, как и у любого большого начальника в полевых условиях. А когда подъехали к палатке, Горгона уже ждала нас. А ничего так, очень даже симпатично выглядела для своих лет и условий степи. Что-то вроде жилетки поверх легкой блузки, брюки, но поверх еще свободная юбка, сапожки, шляпка. Все такое элегантное, словно какая-нибудь английская аристократка собралась на конную прогулку вокруг своего замка. Но когда я спрыгнул с коня и подошел к ней, Горгона поздоровалась первой. Не по этикету, но кто я такой, чтобы спорить с аристократкой? Здравствуй, Ленард. Здравствуйте, госпожа Горгона. Горгона с интересом рассматривала меня. Может, мне кажется, но ты стал выглядеть даже лучше, чем во время нашей последней встречи. Похоже, воздух земель благотворно действует на тебя. Я невольно смутился. Похоже, теперь все, кто знали меня раньше, будут говорить мне такое. Вы тоже прекрасно выглядите, госпожа Горгона. Я оглянулся на спешившихся магов. Позвольте представить магов моего отряда. Госпожа Антила, господа Дармин и Тахос. Горгона чуть кивнула, внимательно разглядывая магов. Наверное, для начала вас надо бы покормить. Да, было бы неплохо. И нас, и солдат. Ну а потом мы займемся делом. Горгона посмотрела в сторону нескольких магов, стоявших чуть сбоку. Обеспечьте. Маги сразу разошлись в разные стороны. Интересно, зачем столько магов рядом с Горгоной? Хотя, она же все-таки ее высочество, дочь королевы, так что в любом походе ее и должны охранять как самое дорогое. А раз она сама считает, что ей ничто не угрожает, то и нечего стоять рядом, подслушивать. Прошли в палатку. Вот здесь точно было несравнимо комфортнее, чем в палатке Кенри. У той все по-военному просто и строго, а вот у Горгоны почти все то же самое, но это все равно, что сравнивать раскладушку с нормальной постелью. Лучше, дороже, удобнее. Пока уселись у стола, решил проявить вежливость. Как доехали? Горгона чуть улыбнулась. Твоими стараниями, без потерь. Самый страшный момент был, когда только заходили в земли. Все знали, куда мы идем, и каждый, наверное, прощался с жизнью. Даже вы, не удержался я. Наверное, я была исключением, снова улыбнулась Горгона, да и остальные быстро привыкли. Есть хорошо видимая цепочка кольев и валиков земли, всего-то и надо придерживаться их. Вы как-то очень быстро доехали. Я ждал вас только через месяц. Так мы же доверились тебе и ехали как обычный обоз, не останавливаясь для проверки дороги и обочин. Ну, доверие. Я невольно смутился. Если ты проехал и не погиб, то почему мы должны были умереть? Ну так-то да. А что за долину вы здесь нашли? Вроде бы ничего интересного здесь нет. Горгона снова улыбнулась. Мы привезли, наверное, целую повозку старых карт. Пока ехали по дороге, картографы сверялись и с твоими набросками, и со старыми картами, и получалось, что немного в стороне, Горгона указала куда-то в сторону, есть довольно большое озеро, да и место довольно удобное. Наши маги сделали пару вылазок, забрались на окрестные холмы и убедились, что озеро есть. Пока все осторожничают, поэтому я и попросила госпожу Кенри, чтобы она прислала тебя и твой отряд проверить озеро и окрестности вокруг. Может, там и нет ничего страшного, но так будет спокойнее. А когда появится место для большого безопасного лагеря, остальное можно будет делать не спеша. Пока разговаривали, Слуги накрыли стол белой скатертью и расставили самые настоящие тарелки из белого фаянса с красивой росписью. Все самое обычное для городской жизни, но за время похода я отвык от этого и чувствовал себя немного скованно. Да и остальные маги держались напряженно. Горгона словно не замечала этого, умело поддерживала разговор, и постепенно мы все оттаяли. А уж когда ели отличный суп, даже не знаю названия, но несравнимо вкуснее приготовленного солдатами, я вообще расслабился. Горгоне все было интересно, и я рассказывал всякие случаи, которые случались с нами за месяцы дороги. Особенно Горгону заинтересовал Бордон, но когда я рассказал о тех ловушках, что мы обнаружили, желание ехать и исследовать у нее пропало. «Значит, этот город – одна большая западня?» «Да», – кивнул я, – «не знаю, что там может быть спрятано и что можно найти, но это задание для самоубийц. Там ловушек больше, и они страшнее, чем на границах земель. Лучше защищен, наверное, только город магов. Но попробовать можно?» Со странной интонацией спросила Горгона. Я насторожился. Это она на что сейчас намекает? Ну не раньше, чем лет через 5 после того, как дорога заработает по-настоящему. Если мы к тому времени будем еще живы, если нам совершенно нечем будет заняться, и мы перестанем ценить свою жизнь. Горгона только улыбнулась. Ну, когда-то пройти в земли считалось чудом, а уж слова про то, что можно пройти сквозь земли, могли посчитать безумной шуткой, однако мы сейчас в центре земель, дорога есть, и осталось только обустроить здесь все. Пока я приходил в себя от таких откровенных намеков, Горгона занялась остальными магами. И так это без напряга, небрежно, словно на великосветском приеме. С Антилой нашлись какие-то общие знакомые, организация приемов. С Дармином небрежно поговорила об организации охраны таких мероприятий. Чувствовалось, что Горгона прекрасно осведомлена о нюансах такой работы, и кажется, Дармин рассказал несколько новых мелочей. Ну а Тахос так вообще коллега. С ним Горгона тоже нашла о чем поговорить, хотя Тахос имялся, стараясь не сболтнуть чего лишнего. Да уж, Горгона, настоящая акула своего дела, и за час обеда достаточно выпотрошила нас, узнав что-то новое для себя. Во всяком случае, выглядела она вполне довольной разговором. Наконец светские разговоры закончились, и мы вышли на свежий воздух. Солдаты тоже готовы, но их отделял от палатки Горгоны редкий строй ренардский солдат и магов. Похоже, нам доверяли, но не до конца. И если меня Горгона сама пригласила, моих магов, ну, скажем так, стерпела, чтобы не обострять отношения, то простым солдатам рядом с ней нечего было делать. Может и правильно. Я уже знал всех солдат по именам, но что у кого на уме, я не поручусь. И уж тем более неприятности не нужны охране Горгоны. Думаю, если на нашей стороне появится человек уровня Горгоны, то охранять его от ренарцев тоже будут очень строго. Выйдя из палатки, я огляделся. Так где это озеро? Горгона махнула чуть наискосок от ближайших холмов. Ты не будешь против? Я если немного проедусь с вами и посмотрю, как вы работаете. Я лишь пожал плечами. Это будет долго, скучно, пыльно и жарко. Ничего, улыбнулась Горгона, должна же я иметь представление, как это делается на самом деле. У наших магов есть и очки, и искатели, они сделали несколько вариантов, но всем будет очень полезно посмотреть, как это делают люди, выжившие в землях и сумевшие пройти их насквозь. Как пожелаете, и уже своим магам, будем откусывать маленькими кусочками. Сначала это долинка до холмов, чтобы люди могли отъехать от дороги. Проходим по периметру, проверяем проходы между холмами, потом проверяем долину полосками по 50 шагов. Осматриваемся через 200 шагов, ничего нового или необычного я не сказал, так что маги лишь кивнули, что поняли, ну тогда вперед. Ну а дальше было, как я и обещал, долго, скучно и жарко. Антила и Дармин с искателями впереди, Тахос чуть сзади, страховал, трое солдат за ними следом, еще чуть сзади повозка с кольями, и наши солдаты таскали их, вбивая прямо в следы Дармина, ехавшего крайним. «Как у вас все легко и просто получается», — вздохнула Горгона, когда мы завершили объезд периметра понравившейся ей долины. «Просто едем, никуда не торопимся, солдаты бегут ставить колышки, обозначая безопасное место. Никаких криков, никакой нервотрепки. Никто не молится, прощаясь с жизнью. Я лишь пожал плечами. Привыкли, и это стало уже рутиной. И никого не удивляет, что у вас получается так быстро и просто». Я невольно вздохнул. Так все маги уже знают комбинации стекол, на которых они могут что-то увидеть, так что на это время почти не тратится. Остановились, посмотрели на своих комбинациях и двинулись. Правда, могут быть и невидимые ловушки, так что после этого вся надежда на искатели. А они у тебя особые, негромко подсказала Горгона. Ну что на такое отвечать, они немного лучше, чем у остальных, но тоже не все находит. Просто мы не лезем куда не надо, и при малейшем подозрении стараемся обойти неизвестные ловушки. Нам очень повезло, что сама дорога оказалась без ловушек, а в нехорошие подозрительные места мы стараемся не лезть. Я тоже пользуюсь очками, но мне кажется, в моей группе уже поняли, что это только так, для приличия, чтобы не смущать остальных. А вот что они напишут в донесениях своему начальству, очень большой вопрос. Начальству совсем не обязательно знать такие тонкости, чуть улыбнулась Горгона. Им достаточно знать, что ты все время шел впереди, и что именно ты, по сути, проложил эту дорогу. Кстати, а какие у тебя планы на будущее? Да какие у меня могут быть планы? Вот, мотаюсь, смотрю, кто и что делает. Похоже, пока дорога не заработает, ближайший год так и буду здесь болтаться. А если я предложу сделать тебя смотрителем дороги, это как и зачем? Насторожился я. Очень просто, снова улыбнулась Горгона. Предложу Тарвану сделать такую должность для человека, отвечающего за магическую безопасность дороги. И как вы себе это представляете? Таможенные посты и солдаты наших королевств все равно будут стоять на некотором расстоянии друг от друга, в удобных для них местах. Тарванский вы уже обустраиваете, а вот эта долина удобна для нашего. Ну а ты выберешь себе место где-то посередине, обустроишь как тебе хочется, и начнешь красиво жить. Красиво жить, удивился я. Провести жизнь в этой глуши, спать в палатке, целыми днями мотаться по степи, ну зачем так грустно, снова улыбнулась Горгона. Просто подумай, что у тебя будет полная власть над этой дорогой, которая скоро станет нужной и оживленной. И почему обязательно жить в палатке? Введешь правила, каждая проезжающая повозка должна в качестве платы привезти тебе бревно или камень. Несколько месяцев, и у тебя будут материалы для строительства дома. Торговцы захотят строить места для отдыха в удобных местах, а за обследованием и разрешением придут к тебе. И все это будет за хорошие деньги. А рядом с тобой будет самое безопасное место, и люди будут просить, чтобы ты разрешил строить дома и таверны рядом с тобой. А ты сделаешь для себя очень большой участок, и вскоре рядом возникнет целый поселок, а потом и хорошие дома. Будет много людей из числа скучающих аристократов, которые не пожалеют денег, чтобы увидеть мертвые земли. Многие захотят купить какие-нибудь артефакты, которых у тебя будет в достатке. Через пару лет у тебя будет куча знакомых среди знати в обоих королевствах. Познакомишься со многими магами, которые обязательно приедут исследовать места рядом с дорогой. Через пару лет ты будешь очень богатый и очень знаменитый. И всю жизнь сидеть здесь? Ну почему же? Все проверишь, наладишь работу, и когда станет спокойно, уедешь куда тебе хочется. Тебя везде примут с распростертыми объятиями. А можешь, Горгона пристально посмотрела на меня, можешь начать открывать новые земли. Вход будет от дороги, а дальше столько свободных земель, сколько тебе захочется. Предлагаете стать королем в новом королевстве? Ну зачем же привлекать к себе нехорошее внимание? Возрождение королевства магов никто не захочет. А вот если стараниями великого исследователя доступные свободные земли будут постепенно расширяться, все будут только рады. Это и пастбища для скота, и места для отдыха, и земли для возможных переселенцев, городок для отдыха путешественников. Очень хлебное место, кстати. И как только такие земли станут достаточно большими, меня тут же турнут отсюда. А кто посмеет это сделать? Горгона изобразила удивленный вид. Власть Ренарда и Тарвана распространяется только на дорогу, а ты будешь жить как бы на ничейной земле. Королева Ренарда пожалует тебе титул и признает за тобой все земли, которые ты сможешь открыть, исследовать, а потом используешь для жизни людей. Думаю, то же самое сделает и Тарван. Во всяком случае, мы можем намекнуть на это. Так что очень скоро ты станешь этаким крупным землевладельцем, земли которого признают все. И как это сможет меня защитить, если кому-то приглянутся мои земли? Пришлют войска, магов и турнут меня с насиженного места. Ну, это только если к власти придет совсем глупый человек. Пустых земель во всех королевствах и так хватает, и ссориться со смотрителем дороги из-за какого-то клочка, где уверенность, что не обнаружится какая-нибудь новая опасность, с которой обычные маги справиться не смогут. Тем более, что армии у тебя никогда не будет, двигаться можно только по дороге, и чужих можно быстро остановить, так что рисковать никто не станет, а от обычных бандитов, думаю, ты отобьешься, да и приехать им в твои земли можно только по той же дороге, и о сколько-нибудь заметных силах наемников сразу станет известно. И что, мне всю жизнь жить здесь? А что в этом плохого? Никто ведь не запретит тебе строить дворцы и замки, фермы и какие-то производства. Обеспечишь людей водой, а остальное они и сами сделают. Хочешь, принимай гостей, хочешь, сам куда-нибудь съезди. Хочешь, театр построй и любых артистов приглашай. Обычная жизнь богатого землевладельца. Когда все наладится, можешь в столицу хоть Тарвана, хоть Ренарда переехать, там пожить. Главное, чтобы в землях был порядок, а на все остальное королевство закроют глаза. Кстати, здесь ведь можно сколько угодно изучать и экспериментировать с магией, тебе никто и слова не скажет. Быть полновластным хозяином, это ведь хорошо. Наверное, кивнул я, только у меня нехорошее чувство, что как только здесь все наладится, я очень быстро умру от какой-нибудь резко возникшей болячки, и все спишут на неизвестную ловушку, которую я не смог разглядеть. Горгона зыркнула на меня. Тебе что-то известно? Нет, никто не угрожал, не намекал, но я просто не поверю, что одинокий маг, даже с хорошей охраной, сможет долго прожить независимо от королевств. Кому-нибудь обязательно захочется прибрать такой кусок себе. Твоя смерть невыгода королевствам. Королевствам, скорее всего, но ведь кому-то может прийти в голову забрать земли лично для себя. Нет хозяина, значит можно забрать. Королевства не станут ссориться, деля кому достанутся земли, но могут передать эти земли в управление одному человеку, и этот человек будет с самого верха, раз сможет организовать такое. Об этом пока рано говорить, задумчиво протянула Горгона. А в качестве первых мер по защите своих будущих земель можешь жениться. Я удивленно посмотрел на женщину. А что, возьмешь жен из каждого королевства, это не возбраняется. Женщины будут из сильных родов, и многие посчитают честью породниться с тобой. Вот и представь, сильный маг-универсал, смотритель дороги и земель, в женах магини из сильных родов. После этого вряд ли кто захочет связываться с тобой. Да уж, сразу два хомута на шею. А как ты хотел? Усмехнулась Горгона, все так живут. Без помощи родни, без интриг, многие великие роды давно бы исчезли. Оставалось только вздохнуть. Могу я подумать? Конечно, кивнула Горгона, но так, мне кажется, было бы лучше. Ты можешь вернуться в Тарван, но что тебя там ждет? Титул и известность получишь, и со временем все равно придется жениться. А где брать деньги на содержание молодой красивой жены? Зарплаты в архиве точно не хватит, так что опять придется ехать в земли, искать сокровища и артефакты, и ты вернешься сюда. Так чего бегать туда-сюда, а вам какая в этом выгода? Самая прямая. Здесь все такое на тонкую нитку, и в любой момент может измениться. Ловушки опять поползут, еще что случится, а здесь ты. Все видишь, все знаешь, совсем справишься. Твое присутствие – это жизни людей, а все остальное – так, приятное дополнение. К тому же, ты еще молод, и пара лет в таком опасном, но очень важном месте только добавит тебе авторитета. Просто представь, что ты – боевой маг, и это у тебя первое боевое задание. Да все обзавидуются, когда где-нибудь на балу начнешь рассказывать, как ты под командованием госпожи Кенри героически преодолевал трудности, а потом в составе ее отряда прошел до самого Ренарда. Покажешь пару каких-нибудь старых артефактов, и все женщины будут твои, выбирай любую. Горгона говорила с серьезным лицом, но я уже сам рассмеялся, представив такую картину. Да мне и говорить ничего не надо будет, достаточно прийти в ту же академию на новогодний или выпускной бал. Всего лишь пара слов, маг, холостой, и остальное можно не говорить, и так отнесут на руках в свою постель. Только все это где очень-очень далеко. Горгона вернулась в лагерь, а я остался наблюдать за своими магами, которые зигзагами прочесывали долину. До вечера закончили, и стоило только сказать сопровождавшим меня ренарцам, что долина чистая, как весь их лагерь пришел в движение. Ну да, надоело стоять на одном месте, а тут такая роскошь, целая долина. И людям проще, и лошадям. Мы разбивать лагерь не собирались, но ренарцы и так все сделали за нас. Поставили пару палаток, уже горел костерок и в котле булькало какое-то варево. Ну и ладно, хозяева работников ценят, поэтому и стараются обеспечить условия, чтобы лучше работали. поели, и все улеглись вокруг палаток и костров, отдыхая от жары и долгого дня. Я тоже лежал, облокотившись на седельную сумку и разглядывая новый лагерь ринарцев. А неплохую долинку мы им подарили. Пара квадратных километров точно есть, но это только начало. Я забирался на один из холмов, но увидел только какие-то отблески воды километрах в 5 от нас. Вот не имея карт, ни за что не догадаешься, что там может находиться что-то хорошее. В этой долинке ловушек не было, но все равно пройтись частым гребнем, для собственного спокойствия. Если такими темпами, то до предполагаемого озера будем двигаться еще неделю. Ну и что, все равно без приказа мы отсюда никуда не уедем, так чего сидеть в общем лагере, а здесь хоть с новыми людьми познакомимся. Кстати, у ринарцев почти половина солдат были женщины, и я не раз замечал, как наши солдаты поглядывают в их сторону. Ну да, если хотя бы несколько дней постоим рядом, то точно начнут в самоволке ходить друг к другу. Мне это, в общем-то, безразлично, хотя это нарушение дисциплины и еще чего-то. Но это проблемы Тахоса. Это его солдаты, и это ему решать, ругаться на такое или только улыбнуться. Напиться здесь нечем и негде. Из расположения части насовсем не сбежишь, а то, что провел ночь в чужой палатке, но никто громко не кричал, мешая спать остальным, то почему бы и нет. И на лагерь посмотрел, и на небо посмотрел, а потом мысли свернули на разговор с Горгоной. Всего лишь намеки, но какие? Если смотреть со стороны и видеть только плюсы, то предложение шикарное. Сразу и положение, и известность, и свои земли, и связи, и огромные деньги. Все, о чем может мечтать человек в моем положении. Хвататься надо обеими руками за такую возможность и восхвалять Горгону как благодетельницу, но если взглянуть критически, помня о реалиях, тогда все выглядит просто отвратительно. Зачем мне пустые земли? Да, их можно очистить от пятен, обеспечить людей водой, но сколько пройдет лет или десятилетий, прежде чем здесь наладится жизнь? Люди сюда приедут, но какие? По большей части авантюристы и бандиты, которые увидят в моих землях удобный плацдарм, откуда можно совершать набеги по окрестностям. Как мне их контролировать? Нужна будет какая-то полиция, и людей можно набрать, но половина из них будет такими же авантюристами, а вторая половина людьми спецслужб, которые тоже захотят контролировать мои земли. Тут такой клубок чужих интересов сплетется, что не будешь знать, куда бежать. Хотя, на какое-то время мои земли могут стать и неким нейтральным местом, где будут жить по принципу вооруженного нейтралитета. Еще Горгона говорила о нашествии скучающих аристократов, пожелавших увидеть новые земли. Если встречаться с каждым, то жить будет некогда. Ни с кем не встречаться, так только обиды плодить, и неизвестно, как это мне аукнется в дальнейшем. В чистом виде концентрированная политика, в которой надо будет учитывать сотни чужих интересов. Ради чего? Ради небольшого клочка степи, да и те же деньги. Горгона говорила, что деньги потекут рекой. Может быть, только заново отстраивать поселки или простейшую усадьбу. Это с учетом доставки мигом сожрет все мои возможные доходы. Так нахрена мне эта головная боль, которая ничего мне не даст, разве что кроме возможного титула. Так я и без него жил все эти годы, и не горю желанием получить его в дальнейшем. Наверное, про все мои метания и сомнения человек со стороны может сказать, что я болтаюсь как дерьмо в проруби. Никаких великих целей, никаких амбициозных задач. Так, куда судьба кинет, туда и плыву. Но ведь можно представить это и как поведение короля. Я ведь и в самом деле непризнанный король мертвых земель. Сокровища все мои, в королевстве все тихо и спокойно, потому что подданных нет. Нет заговоров и интриг, по той же причине. Обычно короли озабочены защитой земель и новыми завоеваниями, но в мои земли никто по своей воле и так не сунется, а чужие земли мне и даром не нужны. Вот и получается, что я как одинокий король, который не знает, чем заняться, к чему стремиться, если у меня и так все есть. Путешествовать, так я последние годы только этим и занимаюсь. Ходить на балы, мне это даром не надо. Охота, не любитель. Пьянки и дебоши, вообще не мое. Изучать тайны магии, так база у меня уже есть, а применение своим новым знаниям я просто не вижу. Мне не нужна карьера, не нужны знания ради знаний. Даже если я что-то узнаю, я никогда в жизни не запишу их на бумаге, потому что это слишком опасно. Вот и получается одинокий король, который не знает, чем себя занять и к чему стремиться. А можно сравнить меня с Робинзоном. Я ведь тоже попал словно на необитаемый остров, и первое время пытался только выжить. Потом освоился, стал приезжать в гости, чтобы набрать немного золота, и меня связывает с землями невидимая цепь, не позволяя уйти далеко, а сейчас вообще предлагают вернуться на мой остров и жить здесь постоянно, и даже пятница у меня уже есть, только женского пола, думаю, Антила будет совсем не против стать моей женой, а после этого только плодитесь и размножайтесь, нормальная жизнь нормального человека, но не лежит у меня к этому душа, все время ощущение, что я занимаюсь совершенно не тем, впустую трачу время, так что же я сам хочу, всегда считал, что человек, который не может определиться со своими желаниями, призванием, это пустышка. В прошлой жизни, на Земле, я готов был целыми днями возиться с компьютерами, а здесь меня ничто не прельщает. Попробовать разобраться с компьютерами на корабле пришельцев, но это опять знания ради знаний, и я их нигде не смогу применить и даже озвучить. Попробовать начать производство компьютеров, так здесь нет таких технологий, и ближайшие лет 200 точно будет. Попробовать создать магический компьютер, и что на нем считать, мешки с овсом, с этим и на обычных счетах справляются, заняться связью, транспортом на магической тяге, может быть, но все равно это мне какое-то чужое. И да, интересная мысль про цепь, которой я прикован к землям, и эта цепь, моя способность видеть пятна, это и моя награда, и мое проклятие, разорвать эту цепь, самому лишить себя способностей, да я ведь первым с воплями рвану из земель, уже зная, что может быть вокруг, не, как-то страшновато, а если перевесить эту цепь на кого-то другого, и как это сделать, попробовать выявить среди магов тех, кто способен видеть пятна, но теперь это не пройдет незамеченным, и вопросов ко мне станет слишком много, да и если не будет полного комплекта всех цветов, маги так и останутся беспомощными перед пятнами, что-то заметит, а где-то обязательно вляпаются, убежденные в своей безопасности. Тот же вариант очков Винары, только без очков. Но как выявить универсала? А если не выявлять, а сразу передать такие способности, это вообще возможно? Взгляд невольно остановился на Антиле, сидевшей невдалеке. А ведь она как-то чувствует меня, даже пару раз смогла увидеть моими глазами, с моей помощью, но все-таки почувствовала мои ощущения, увидела моими глазами. И если я представлю, что вижу пятна, и она их тоже увидит, но не как остальные, серыми пятнами, а по-настоящему, цветными, то может в ней что-то и проснется. А если нет, для такого видения должно быть что-то особенное в мозгах, в восприятии мира, но как это передать другому? А если через секс, я ведь понятия не имею, что и как делал с Рианой, но ведь что-то сделал, и она не просто похудела, но и реально помолодела. Правда, и с собой что-то сделал, раз тоже помолодел. Кстати, надо будет себя как-то проверить, а то не хотелось бы превратиться в школьника младших классов. Знания за последние годы никуда не делись, но лучше не рисковать. Антила, заметив мой пристальный взгляд, тут же спросила: «Ты что-то хотел?» Я замялся. «Как ты смотришь на то, чтобы получить новые магические способности, но для этого нам придется спать в одной постели?» Антила мгновенно вспыхнула, поджала губы, опустила голову, но быстро справилась с собой и даже ехидно улыбнулась. «Чтобы пригласить меня в свою постель, тебе достаточно протянуть руку и позвать меня, и выдумывать ничего не нужно». Наверное, она ожидала, что я так и сделаю, протяну руку и позову, но я лишь кивнул, снова погружаясь в свои мысли. То есть принципиальных возражений от Антилы не будет, но я совершенно не уверен, что приятные ночи закончатся чем-то еще, кроме беременности Антилы. Мучился и занимался самокопанием я еще с час, а потом выматерился и махнул на все рукой. Ну чего я должен пыжиться и изображать какого-то сверхчеловека? Я самый обычный, ничем, по сути, не выдающийся, так что и жить буду как обычный человек. Делать то, что у меня получается лучше всего, а все остальное жизнь подскажет. А может и не подскажет, а сразу ткнет мордой в дерьмо, да еще и придержит, чтобы я получше почувствовал и на вкус, и на запах, какова она, реальная жизнь. Тем более, я уже давно убедился в правильности поговорки. Хочешь рассмешить богов, расскажи им о своих планах. Так что живу как прежде, и никаких планов дальше, чем на неделю. Да даже пара дней, это уже много. Делегация. Неделю проверяли земли для Горгоны, потом вернулись в основной лагерь, отдохнули денек, и мне снова стало скучно. Ну вот что толку сидеть в лагере, вокруг одни и те же палатки, лица, ждать неизвестно чего. Половина военных постоянно в разъездах, Все-таки 200 человек надо кормить каждый день, обустраивать долину, надо построить хоть какое-то постоянное жилье. Ну и дорогу обозначить более понятно, чтобы никто не сбился. А это новые 1000 кольев, которые нужно привезти, потом расставить. А еще надо до конца разведать и обозначить те места для стоянок, что мы уже нашли. А еще надо проверять обочины, чтобы расширить безопасные границы. Я-то чистил от пятен на 500 метров по сторонам от дороги, но ведь остальные об этом не знают, так что для всех это была опасная, но нужная работа. Все заняты, а мне-то чем заняться? Плевать в потолок, основное дело сделано, дорога есть, и я бы лучше уехал обратно в академию, но вряд ли Кенри меня отпустит. Я хоть и раздолбай, в глазах остальных, который вечно шляется непонятно где и для чего, но Кенри сказала как-то, что ей как раз и нужен такой, как я, вечно сомневающийся, испуганный тип, который полезет куда угодно, но при первых же признаках опасности сразу повернет назад или поднимет тревогу. Пока это себя оправдывало. Так что, посомневавшись, решил снова сходить к Кенри. Та только глянула на меня и сразу поняла, что у меня очередная дурная идея. «Куда на этот раз собрался?» — сразу спросила она. «Ну, мы вот проверяли место для таможенного поста ринарцев, и земля там получше нашей, и места больше, и озера больше. Вот я и решил, что неплохо было бы поискать еще место для большого лагеря. Почему не хочешь проверить окрестности этого лагеря?» «Ну», — Горгона обмолвилась, — «что скоро людей будет много, места, воды и пастбищ нужно будет много, и неплохо бы найти и обустроить большое место для отдыха путешественников. Опускать кучу людей в наш лагерь будет не очень хорошо. Вот я и подумал, что лучше поискать такое место в нейтральной полосе между нашими постами». Внимательно слушавшая Кенри насторожилась. «И как ты это себе представляешь?» «Ну как, отъедем примерно поровну от границы, будем смотреть по сторонам. Если увидим что-то подходящее, то очень осторожно попробуем туда пройти. Ну а там видно будет». «Я не об этом», — чуть поморщилась Кенри. «Мы уже обговорили с Горгоной будущие границы постов, и ее, и нас это устраивает. Мы знаем, кто и за что отвечает, и вдруг на нейтральной территории появится еще один лагерь. Кому он будет подчиняться, кто будет обеспечивать порядок, каких неприятностей ждать от него потом? Ну, для начала такое место надо найти. Неизвестно, захотят ли люди там останавливаться. Подчиняться там будут выборному главе, ведь там понадобится много таверн, гостиниц, да и место удобное для торговли. А за порядком могут смотреть совместные патрули. Допустим, по 2 человека от ринарцев и от нас, а старший будет попеременно. Но все это пока так далеко, что беспокоиться ни о чем. В самом крайнем случае просто переедем туда сами. Ринардский пост останется на месте, мы его не тронем, а то, что нейтральная территория станет несколько меньше, то вряд ли это станет поводом для споров. Люди на таможенных постах очень скоро взвоют от однообразия и скуки, и может даже начнут ходить друг к другу в гости. В таком месте делиться из-за всякой мелочи просто глупо. Керни посидела в задумчивости, потом спросила, что надо от меня. «Как обычно, все свободные колья и продуктов на 2-3 недели. Ладно, съезди посмотри. Хотел собрать магов, но все и так уже были в сборе и ждали меня». «Ну правильно, людей немного, все на виду, и сделать выводы, заметив, что я возвращаюсь из палатки Кенри, труда не составит. Так, завтра снова поедем гулять». Маги не проявили никаких эмоций, ожидая продолжения. «Заедем на нейтральную территорию и поищем место для новой большой стоянки. И наш лагерь, и лагерь ринарцев стоят по правую сторону дороги, если ехать от нас, так что больше будем смотреть на левую сторону. Находим место для временной стоянки, проверяем его. После этого оставляем повозки на этой стоянке, а сами начинаем делать рейды на 10-20 километров». Я растопырил пальцы, показывая, что будем ходить лучами. Задача – найти удобные места для скота, построек и прочего. И я хочу не просто найти подходящий водоем, а сделать новый. Не родник во враге, а настоящий большой водоем. Дармин, твоя задача во время рейдов – найти подходящий водяной слой или даже подземную реку. Находим достаточно большую низину, сверлим большие каналы, и в идеале, вода сама должна подняться, заполнить низину и в дальнейшем сохранять определенный уровень. От этого водоема и будем действовать потом. Дармин, это возможно? Маг невольно полез ладонью к затылку. Постоял, подумал, потом неопределенно пожал плечами. Надо смотреть на месте. Может, придется сверлить и на 100 метров. Теперь я глянул на Тахоса. «У нас хватит сил», — тот хмыкнул. «Я сделаю 50, ты сделаешь 50, справимся. Тогда займись хозяйством». Кенри пообещала и колья, и продукты. Мак кивнул. «Опять поедем всем табором?» Мак снова кивнул. «Тут езды всего на день. Зато все друг друга знают, а как там может повернуться. Тем более, ты говоришь про новые пастбища, а здесь лошади уже скоро все до земли съедят. Хотя бы из-за этого в новое место лучше ехать всем. Тогда собираемся, а завтра с утра поедем». Короткий переход, и почти сразу свернули на участок, на котором можно было пасти лошадей. Все равно это только временная стоянка, а если найдем что-то более стоящее, тогда и переберемся. Быстренько проверили участок на отсутствие ловушек и отпустили скотину пастись. Пообедали, и сразу поехали по первому лучу. Ничего нового или интересного. Впереди Антила с Тахосом, я на подмену, а Дармин занят самым важным делом – поиском воды. Прошли километров 10, отмечая дорогу кольями, и вернулись назад. Никаких поселений, никаких следов других дорог, никакой воды. Только степь, небольшие холмы и овраги. Наверное, вполне нормальное место для каких-нибудь кочевников, если бы не угроза пятен и отсутствие воды. Повезло только на третий день. В какой-то момент Дармин задумался, потом его потянуло в сторону, и он стал ходить кругами, выискивая что-то важное для себя. Наконец, остановился и указал рукой себе под ноги. «Здесь». Мы все стали оглядываться по сторонам. «Что значит здесь?» «Ничего похожего на низину, о которой я говорил. Ну, можно и здесь копнуть. А где вода будет собираться?» Дармин вдруг улыбнулся. «Вода сама дорогу найдет. Можем поискать рядом что-то более удобное, а потом сделать канал, по которому вода будет идти». После этого потратили полдня, выискивая нужное место, но нашли лишь небольшую низину, в которой вода будет стоять лишь на пару метров. Высказали это все Дармину, но он только улыбался. «Ну и что, вам нужен большой водоем, и он у вас будет. Пусть и не как одно большое озеро, а как цепочка небольших прудов. Так даже лучше, и подойти будет проще, и на берегах травы больше». После этого два дня играли в копателей канав. Никаких, даже простейших приборов, все на глазок, хотя измеритель высоты, разницы, как у геодезистов, из нескольких кольев слепили, и скважина до подземной реки оказалась глубиной почти в 120 метров. Тахос честно пробурил свои 50, а остальное добил я, зато вода из скважины взметнулась почти на 5 метров. После этого пришлось играть в ручейки, углубляя русло в нужных местах, а местами делая новые запруды и бортики. Дармин оказался прав, вода дорогу нашла. Пришлось делать новые валы, чтобы вода не растекалась во все стороны, но километров через 5 мы все-таки довели ее до подходящей низины. Еще неделя ушла на проверку окрестностей от ловушек, и только после этого мы перенесли лагерь на берег нового пруда. Зато было очень приятно наблюдать, с каким удовольствием наши лошади пили свежую воду и паслись на берегах больших и малых луж. Теперь оставалась рутина – проверить и обозначить хороший путь к прежней дороге, ну и расширить по возможности уже разведанные окрестности. Если понадеяться, что когда-нибудь здесь возникнет торговый городок, то проверять придется много и тщательно. Приезд высоких гостей был ожидаем, но Кенри все равно была удивлена, увидев обоз из 5 дорожных карет, почти 3 десятков больших повозок и чуть ли не сотни охраны. Понятное дело, что такие люди привыкли жить в комфорте, но неужели они решили привезти с собой и содержимое своих дворцов? Да, переговоры могут затянуться, но любая роскошь будет смотреться дико среди пустынных пейзажей мертвых земель, да и когда каждый день наступаешь на человеческие кости, представления о том, что такое жизнь, очень меняются. Обоз остановился, и из первой кареты неторопливо вышел высокий грузный мужчина. Откровенно за 50, в простом дорожном камзоле, но его осанка, взгляд, один из приближенных короля, герцог Варнский. Кенри коротко склонила голову. «С приездом, ваша светлость!» Мужчина чуть кивнул. «Здравствуй, Кенри!» «Ну и забралась ты!» «Я знал, что королевство у нас большое, но провести почти 2 месяца в карете, а последние недели вообще ехали не пойми куда и как, да еще и кости под колесами хрустели. Не могла место получше выбрать?» Кенри чуть улыбнулась. «Так получилось, ваша светлость!» Князь оглянулся на свой обоз, который уже повернул в сторону лагеря военных. «Да ладно, не тянись», — буркнул он, — «когда вдвоем, можешь обращаться как раньше, Динар». «Как скажешь, Динар», — снова улыбнулась Кенри. «Как добрались?» «Как-как, как будто сама не знаешь, ворчливым голосом ответил мужчина. «Бесконечная дорога, пылища, ямы и колдобины. Если не будет приказа короля, ни за что сюда больше не поеду». Он постоял, оглядываясь по сторонам. «Ладно, рассказывай, что здесь творится. Я же все написала в донесениях», — чуть удивилась Кенри. «Ты писала для короля, сухие факты, а теперь рассказывай для меня, как было на самом деле. Тебя не удивляет, что я приехал так быстро?» «Ну вообще-то да. О том, что мы встретились с ренатцами и стали разговаривать, я написала в донесении с месяц назад, а вы говорите, что в дороге почти 2 месяца. То есть вы поехали сюда, еще даже не получив мое донесение?» Мужчина кивнул. «Все странно, очень странно. Примерно 2,5 месяца назад на прием к королю попросился посол Ренарда и сказал, что получил птичьей почтой сообщение о том, что группа магов Тарвана прошла земли насквозь, пообщалась с охраной земель и вернулась обратно, и что ренарцы отправляют передовой отряд для проверки новой дороги, а заодно и группу переговорщиков, чтобы решить вопрос с новой границей, таможенных сборах, охраной и прочим, и что Ренард просит и нас отправить группу переговорщиков, чтобы решить все вопросы быстро и к взаимной выгоде. А в твоих донесениях того времени было указано только то, что вы нашли какую-то старую дорогу и пошли по ней. Получается, что ренарцы знали намного больше нас, и очень заинтересованы в том, чтобы дорога заработала как можно быстрее. Еще как-то можно понять, что ты отправляла сообщение с обычными гонцами, что дорога занимает почти 2 месяца, но король очень хочет узнать, что же у вас здесь творится на самом деле. Пока еще не обвинение, но уже очень близко, и Кенри спросила. «Пойдем в палатку?» «Нет, прикажи принести сюда стол, вина и все, что полагается, а я пока посмотрю по сторонам». Кенри кивнула, и через несколько минут рядом с ними стояли стол, покрытый белой скатертью, пара стульев, ну и несколько бутылок охлажденного вина, фужеры, закуски. Все было приготовлено заранее, и теперь лишь вынесли на свежий воздух. Сели, пригубили вина, и Кенри стал рассказывать. Коротко, основные факты. Если князю что-то будет непонятно, то спросит. С год назад мы организовали экспедицию проверить нехорошие поместья возле городка Турмал, а в итоге нашли древние карты, на которых были отмечены 9 тропинок в земли к местам боев. Собрались, приехали сюда, чтобы проверить, что в тех картах было правдой. Карты оказались верными, и мы смогли пройти по 3 тропинкам. Та, по которой ты приехал, была уже 4-й. Тропинки, это понятно, а как вы вообще вышли на эту дорогу? У нас есть один маг, Ленард, и у него была мечта, проложить дорогу через земли. Пересмотрел множество карт, но точных указаний не было. Исследовали 4-ю тропинку, он проехал по краю места боя и в какой-то момент заметил нечто, очень похожие на насыпь дороги. Вот и поехал посмотреть, что там. Без карты, без точных указаний, у него, как и у всех остальных магов, были специальные очки и артефакты. Это и в самом деле оказался кусок старой дороги с каменным покрытием. Вот он и поехал проверить, что там дальше. И так быстро поехал, что мы его потом догнать не могли. Столько столетий смертей, а тут раз и поехал. По предположениям Ленарда, ловушки и аномалии размещены, в основном, только на границе земель, а дальше должны быть очень большие области, где ловушек нет вообще. Пройти пояс ловушек помогла старая карта, а дальше идти было почти легко. Ленард со своей группой ушел вперед и только присылал солдат, чтобы они привезли продукты и новые колья, которыми он отмечал дорогу. Мы хотели догнать его, но не получалось, а через пару недель наткнулись на несколько кольев поперек дороги. Ленард оставил здесь пару солдат, и они передали его слова, что дальше двигаться нельзя. А когда он добрался до Ренарда, сразу отправил письмо главе тайной стражи Ренарда, в котором все описал про дорогу. Как он объяснил, он хотел, чтобы дорога побыстрее начала работать. Пока он вернулся, пока рассказал мне, прошли еще почти 5 недель. Так и получилось, что ренарцы уже отправили свою экспедицию, а я только узнала, что пройти через земли можно. Пока написала донесение, вы уже знали это от ренардского посла. Следующий раз и нам нужно будет брать почтовых голубей, чтобы подобное не повторялось. А почему Ленард решил устроить границу именно здесь? Сказал, что здесь будет новая граница с Ренардом, и дальше будет их часть дороги. И почему он так решил? Как он сказал, просто здравый смысл. Ренард тоже захочет себе часть земель, а если мы откажемся, просто перекроет выход из земель. То есть маги наши, Весь риск наш, а Ленардзе просто так отдал половину дороги. В общем-то, он оказался прав. Примерно месяц назад с той стороны приехала группа военных, а командовала ими глава тайной стражи Ренарда госпожа Гаргона. Мы поговорили с ней, и ее все устраивало. Что-то я не заметил с той стороны каких-то военных. Мы решили, что нет необходимости стоять рядом и смотреть друг на друга. Примерно в 20 километрах отсюда есть очень удобная долина с естественным озером, местами для выпаса, так что ренарцы решили устроить свой пост там. Теперь вот обустраиваемся, ставим новые колья, чтобы нельзя было заблудиться, чистим от костей, равняем дорогу. А пару недель назад приехала делегация переговорщиков от королевы Ренарда. Ну а дальше ваша работа, сборы, пропуск и что там еще. Ты сказала, что ловушки размещены на границе. С нашей стороны я понял, как вы прошли, а со стороны Ренарда как пробились. Ленард сказал, что там дорога шла наискосок, и проехать можно. А если идти прямо, то как раз соберешь все ловушки. И ты ему поверила? Ну, во всяком случае, дорога отмечена. Люди с той стороны приехали, и они живы. Но если желаете, Кенри улыбнулась, мы можем съездить вместе и все досконально проверить. Ты действительно веришь Ленарду или тебе так удобнее поверить его словам? Кенри сразу стала серьезной. Как это ни называй, Ленард очень тонко чувствует магию и находит ловушки там, где другие маги ничего не видят. Ленард умудрился пройти дорогу от границы до границы и остался живым. И в его группе никто не погиб, что уже почти чудо. О Ленарде здесь знают все и слушаются беспрекословно. Скажет, что дальше нельзя, и никто с места не сдвинется. А те места, которые он считает безопасными, наши проходят спокойно. Кстати, Ленард универсал. Универсал? Брови мужчины удивленно приподнялись. А почему о нем ничего не известно? Кому положено, те знают, усмехнулась Кенри. К тому же, диплом у него мага-артефактора, так что кричать о нем, как об универсале, никто не будет. Чья-то игра, насторожился мужчина. Это внутренние заморочки Академии, так что не бери в голову. Ленарду так спокойнее, да и остальным тоже. И кто эти остальные? Я, ректор Академии, глава тайной стражи. Король, мне кажется, тоже знает. Ну и те маги, что ездят с Ленардом постоянно, а остальным знать не обязательно. Судя по твоим словам, Ленард, единственный, кто действительно у вас работает. Кенри хмыкнула. Ленард у нас как наконечник копья, всегда впереди, пробивает стены и границы, находит ловушки. Да и у остальных работы выше головы. Все-таки даже на нашем участке почти 500 километров дороги, и каждый метр надо пройти, проверить на магию и возможные артефакты. Да и колья надо расставлять почаще, чтобы люди не сбились с дороги. Маги заняты проверками, половина солдат помогает размечать и чистить дорогу, а вторая половина все время в дороге, чтобы подвести продукты, снаряжение. Лучше бы поручить все эти перевозки простым извозчикам, но пока мы сами здесь все не проверим, лучше их сюда не пускать. Король приказал отправить 500 конных, чтобы они прикрыли выход из земель с вашей дороги. Когда я проезжал, там уже стояли палатки. Военные обустраиваются, осваиваются с местностью. Как только будет налажено снабжение, сделаны запасы, можно будет направить их на помощь вам. Нет, лучше не надо. Здесь слишком много соблазнов, присмотра мало, и кто-то обязательно полезет собирать интересное даже за пределами дороги. Лучше мы сами все спокойно проверим, соберем, а потом уже можно будет запускать остальных. Ну, как знаешь, во всяком случае, новая часть будет подчиняться тебе. Хорошо, я поняла. Посидели, помолчали, думая о своем. Потом мужчина зацепился взглядом за нескольких конных, проехавших невдалеке. У вас что, совсем с боевыми магами плохо, что вы уже совсем сопляков в земли тащите? Удивленная Кенри посмотрела в ту сторону, куда смотрел мужчина. Это ты про тех шестерых, что только что проехали? Ну да, парню от силы 20, он даже академию, наверное, еще не закончил. Чей-то сынок, решивший отхватить свой кусочек славы. Не удержавшись, Кенри засмеялась и пояснила сердито смотревшему на нее герцогу. Тот парень, на которого ты ругаешься, это и есть Ленард, о котором мы говорили. Ему уже лет 27, и академию он закончил года два назад. Поздновато, но так получилось. А девушка рядом с ним, Антила, дочь. Я узнал ее, кивнул мужчина. Та уже 3 года как боевой маг. У нее хорошие отношения с Ленардом, и она уже больше года в его постоянной охране. А зачем ему вообще охрана? Он работает в службе архива Академии, а они занимаются расследованиями давних случаев гибели магов. Приходится ездить по разным нехорошим местам, и по правилам, у них должна быть охрана, которая если не прикроет, то хотя бы привезет труп обратно. Так что Ленарда в поездках сопровождают двое магов из службы охраны, а еще маг и два десятка солдат от тайной стражи. А эти зачем? А как ты думаешь, стоит охранять мага, который смог пройти сквозь мертвые земли? А ведь он и еще много чего интересного сделал. Такого ведь могут попробовать переманить, купить или прибить, если прибрать к рукам не получится. Да, такого лучше поберечь, задумчиво кивнул князь, но в голове не укладывается его внешний вид, молодости то, что ты про него рассказываешь. Я сама не знаю причину, но полгода назад он выглядел намного взрослее, и мышцы были хорошие, и весь такой упитанный, как и положено парню его лет. Чем-то заболел, или попал в какую-то ловушку земель, не знаю, пожала плечами Кенри, выглядит он вполне здоровым, просто словно помолодел. Ты как-нибудь поинтересуйся у него, как и что он делал, пусть целители проверят. Если есть какой-то способ, то и я бы не отказался помолодеть лет на 20. Кенри хмыкнула. Да никто бы не отказался от такого подарка, только Ленард говорит сразу, если можно, а если нельзя, то вообще не станет говорить. Я уже спрашивала его, и он сказал, что это из-за плохого питания и тягот походной жизни. Так что можешь попробовать такой рецепт. Мужчина скривил губы. Я уже не в том возрасте, чтобы голодать и мотаться по степи. Тогда уж лучше к целителям обратиться. Дорого, неизвестно что получится, но с десяток лет я еще протяну. Ну как хочешь, хмыкнула Кенри, а все-таки голод и физические движения все мудрецы советовали. А раз тебе это лень, значит еще не приперло. Нехорошие события. Приехал я, в общем-то, доложиться Кенри, что мы все еще живы, что сделали пруды, окрестности проверили и места там достаточно для нового лагеря, но слушала она меня как-то без интереса. Легко согласилась отдать нам все оставшиеся запасы кольев, продуктов еще на пару недель, и все время была какая-то задумчивая. Я уже встал, решив, что с делами закончено, как вдруг она меня остановила. «Ленард, задержись на пару дней». «Зачем?» «Не понял я». «Ты знаешь, что приехал герцог Варнский». «Ну, видел много новых людей». «Но я-то к этому каким боком?» «Герцог будет вести переговоры о новой границе, о таможне, сборах и прочем, и перед началом переговоров он хочет поговорить с тобой, узнать подробности от человека, который прошел земли насквозь». «Ну ладно, а после этого можно уезжать?» Кенри почему-то вздохнула. «После этого можешь». Предстоящий разговор с герцогом представлялся лишь досадной задержкой, и особо я не переживал. Для герцога я всего лишь мелкая сошка, и разговор, скорее будет в этаком покровительственно-снисходительном тоне с выражениями типа «скажи-ка мне, братец». Придется изображать из себя жизнерадостного дурака, есть глазами начальства, если даже Кенри относится к герцогу настороженно. Мы не рассчитывали задерживаться надолго, так что приехали с пустыми повозками, но неужели мы в военном лагере пропадем? Нашлись и палатки переночевать, и кормили без ограничений. А на следующий день ближе к полудню меня позвали на разговор к герцогу. Уже по его палатке было видно, что это человек уровня Горгоны. Палатка большая, стены завешаны чуть ли не шелками, на полу ковер. Тарелки я не видел, но на столе, накрытом белой скатертью, стоял серебряный кувшин для вина, а может воды, и пара стеклянных фужеров. И охрана на входе стояла, и пропустили меня только по прямому приказу герцога. Сам герцог соответствовал своему титулу, высокий грузный мужчина, откровенно за 50, но его осанка и взгляд сразу выдавали в нем большого начальника. А еще он был одет в расшитый золотом камзол, сидел в большом кресле, напоминающем трон. При моем появлении не встал, на мое приветствие ответил небрежно, и даже не пригласил сесть. Понятное дело, что я для него почти никто, но такое отношение все равно покоробило. Не то место мертвые земли, чтобы так откровенно выпячивать свое положение. Герцог оказался довольно въедливым, и разговор затянулся. Герцога интересовало все, как ехали, что делали, что было интересного. Я и так постоянно был на виду, так что не стал ничего таить, рассказывал как есть, вернее, как было на глазах у остальных. Мой главный секрет, мои способности, все равно никто видит, так что для всех я всего лишь очень везучий мальчишка. Герцог слушал внимательно, иногда уточнял сомнительные моменты, и вдруг задал странный вопрос. «Ленард, а вы не задумывались о возможных последствиях ваших действий?» Я замер, пытаясь понять, о чем он спросил. «О чем вы, ваша светлость?» «О последствиях», — спокойно повторил герцог. «Вы ведь должны понимать, что появление дороги через земли потянет за собой множество событий. Слава — это для пустышек, а ведь будет еще множество других аспектов, и не все они приятные. Резко изменится отношение государств, и неизвестно, будет ли это на пользу нашему королевству. То же самое с торговлей. Внимание к нашим магам станет в десятки раз больше, и очень многие захотят узнать тайны, которые позволили совершить прорыв в земли. А больше всего меня беспокоит то, что люди получат возможность путешествовать в землях. Сюда бросятся тысячи, тоже попытаются что-то найти, и как я понимаю, большинство из них, сойдя с разведанной дороги, почти наверняка погибнут. Но и это не самое страшное. Больше всего я боюсь, что найдутся везунчики, которые не только выживут, но и смогут найти и принести в королевство кусочки страшного оружия, которым обладали древние маги. «Все может быть», — кивнул я, соглашаясь. «И во всем этом виноваты вы, Ленард», — неожиданно закончил герцог. «Я опешил от такого наезда. Вы ставите мне в вину, что я не сдох, как другие». Герцог даже не смутился. «Ну, если говорить грубо, то да», — спокойно кивнул мужчина. «Королевство спокойно пережило бы неудачу вашей экспедиции и даже гибель всех людей, а вот ваш энтузиазм и удачливость создали кучу неприятностей очень многим людям. Я и сам не раз думал об этом, но цинизм герцога, его откровенная неприязнь, направленная на меня, начала напрягать. С такими претензиями вам надо обратиться к королю, ваша светлость, потому что именно он, как я понимаю, отдал приказ об этой экспедиции». Герцог словно не слышал меня. Повторюсь, о таких последствиях никто и подумать не мог. Если бы не вы, экспедиция привезла бы некоторое количество артефактов и других безделушек, и на этом бы все и закончилось. Если бы не вы, к чему вы ведете? Решил я внести ясность в этот странный разговор. К чему я веду? Задумчиво повторил герцог. Все просто, поумерьте свои поиски. Дорога, ладно, этого уже не изменить, но очень надеюсь, что больше никаких находок и открытий у вас не будет. Вы и так уже наворотили достаточно, что нам придется расхлебывать еще десятки лет. Займите ваши мысли чем-нибудь другим, приятным. Например, скорым получением титула за особые заслуги. Титул барона вас устроит? Титул – это, конечно, хорошо, хотя ко всей этой бутафории я совершенно равнодушен. Гораздо важнее другой вопрос – кто он, этот герцог? Почему он запрещает мне что-то искать и находить? Излишне осторожный политик, видящий и понимающий несравнимо больше, чем я. Или он один из потомков жителей прежнего королевства, и так он пытается защитить земли предков. Но какие тайны он хочет скрыть? Я ведь общался с несколькими большими начальниками, и их беспокоила возможность принести из земель некие опасные артефакты. Сначала опасались, что это будут артефакты магов земель, а потом прозвучало и так, что это были страшные артефакты как раз людских магов. А герцог не стал уточнять о главной опасности, которой он боится, но запрещает вообще что-то искать. Испугался, что я найду что-то конкретное, или это все из-за возможных последствий, и напрямую, откровенно, он ничего не скажет. И что теперь делать? Герцог ведь может открыто отстранить меня от всяких заданий, прицепившись к любому поводу. Хотя, это вряд ли, зачем ему так откровенно подставляться? Тогда что он может сделать? Отдать кому-нибудь приказ, чтобы меня прибили втихушку? Может и так сделать. А что делать мне? Самому опередить его, устроив совершенно случайную встречу с цветным пятном? Но ведь герцог может оказаться самым обычным чиновником, искренне болеющим за королевство, а я его раз и прибью, а если он какой-то скрытый враг, который не хочет усиления королевства, тогда ликвидация будет оправдана, но как мне выяснить настоящие мотивы герцога? Уж откровенничать со мной он точно не будет. Так ничего и не решив для себя, поднял взгляд на герцога. «Я подумаю над вашими словами, ваше сиятельство», — герцог кивнул. «Очень хорошо подумайте, Ленард, потому что от этого будет зависеть не только ваша карьера, но, возможно, и жизнь. А вот это он зря сказал, мои сомнения сразу развеялись. Может, он неудачно выразился, подразумевая, что я могу сгинуть в землях, наткнувшись в своих поисках на что-нибудь нехорошее. Может, он имел в виду, что я могу погибнуть от рук неких конкурентов, не желающих усиления Тарвана. Все может быть, но прозвучало так, словно он мне угрожает, что за непослушание меня ведь могут и прибить. Ладно бы он пытался только повлиять на меня, подвесив перед моим носом морковку из обещаний титула, а вот угроза жизни, в моем понимании, ну никак не могла быть произнесена чиновником, радеющий о благополучии королевства. Значит, это какой-то враг со своими неизвестными целями, и его действия в любой момент могут закончиться моей смертью. А значит, герцогу самому придется умереть. Надо только подождать несколько дней, чтобы его смерть не связали со мной. Хотя, мне кажется, Кенри в первую очередь подумает именно обо мне, но что она сможет предъявить? Надо только использовать что-нибудь простенькое из цветной магии, чтобы результат не был виден сразу. Да даже просто небольшой поток желтой энергии обеспечит герцогу смерть в течение нескольких дней. Да, будет немного странно, что умрет именно герцог, приехавший по уже проверенной дороге, но мало ли, все-таки это мертвые земли, и гарантий жизни независимо от титула здесь никто не даст. К тому же, ему наверняка показывали самые интересные артефакты, которые нашли при прокладке дороги, и кто знает, какой из них мог вдруг сработать. А может, на каком-нибудь из артефактов яд был очень хороший и сохранился, несмотря на прошедшие столетия. Я никому не желаю смерти, но не буду терпеть угрозы и трястись в ожидании нового нападения, какими бы мотивами ни руководствовался мой собеседник. В землях я хозяин, а угрозы королю в любой стране и при любой власти заканчивались только одним – смертью говорившего. А люди, уже пытавшиеся мне угрожать, их больше нет на этом свете, так что и для герцога я не буду делать исключения, и оттягивать исполнение приговора не буду. Короткий удар желтой энергии по ногам герцога, и на них появились характерные пятна. Энергии я послал немного, но это лишь растянет агонию герцога. Может, 3, может, 5 дней еще проживет. А если выдержит больше, то я ведь вернусь, и тогда его ничто не спасет. Я поклонился. Всего хорошего, ваша светлость. Хорошенько подумайте, Ленард, что вы будете делать дальше. Я еще раз поклонился. Обязательно, ваша светлость. Хотя, после всех моих злоключений, реакция на чужие угрозы у меня теперь только одна – смерть говорившего. Находиться в лагере было неприятно, и я, известив Кенри, что герцог со мной поговорил, сразу уехал. Трудно объяснить словами, но в этом лагере словно стало душно и тяжело дышать. Не хочу здесь находиться. И снова наш лагерь у прудов, снова неторопливые поездки, проверка возможных мест для выпаса. Из интересного было лишь обнаружение странного места, которое словно сильно бомбили. Наткнулись мы на него случайно, и долго не могли понять, что это. Вид с одного из холмов поблизости был такой, словно большое поле долго и старательно бомбили. Бомбы не самые большие, все давно заросло, но беспорядочные ямы сверху было очень хорошо видно. «Тахос, что думаешь об этом?» — спросил я нашего главного специалиста по земле. Маг покосился на меня. Не похоже это на природное, естественное. Бывают карстовые провалы, когда подземные реки размывают мягкие породы, но там обычно провал бывает один и большой, а подобное я несколько раз видел в районах старых шахт и рудников. Там земля была изрыта проходами, потом забросили, потом их затопило, и со временем земля стала проседать. Думаешь, и здесь что-то подобное? Непонятно. Тахос продолжал внимательно разглядывать поле и окрестности. У каждой шахты обычно сразу видны отвалы пустой породы, а здесь этого нет. Ни следов жилищ, ни остатков дорог. Скорее, это была сеть пещер, а может, и подземелий. Предлагаешь посмотреть? Ни в коем случае. Маг отрицательно мотнул головой. Судя по многочисленным провалам, сами коридоры, скорее всего, затоплены, все сгнило, сплошные обвалы. Неизвестно, что мы там можем найти, но вряд ли это стоит жизни.